It's a spokojne dnie. It's a spokojne dnie. Взорвавшийся свет бесследной зари. Иди и смотри, иди и смотри. В эти спокойные дни. В эти спокойные дни. Мне не нужен колпак. Мне сказали, что мы мудаки. Мне не нужен колпак в эти спокойные дни. Эти спокойные дни. Эти спокойные дни. Взорвавшийся свет бестленной зари. Иди и смотри, иди и смотри в эти спокойные дни. В эти спокойные дни. Я вас ненавижу.